моя скала, в ней укроюсь я. Твое слово в жизни поток. Буду доверять я всем твоим словам, Бог. Если ты сказал, то это дай водитель мой, всегда со мной. Твое слово так меня влечет, Бог мой. Буду доверять я всем твоим словам, Бог. Если ты сказал, то твое воды глоток, напои, Господь, народ свой, напои, Господь. Слово твое воды глоток, напои, Господь, народ свой, напои, Господь.